Врач вас завтра еще может и не принять, а она продолжит ухудшаться в это время. Поверьте, я бы не стал настаивать, если бы не был полностью уверен. Да, я и сама вижу, что пора. Как раз сырники пеку, в тесто легко добавить, и она охотно ест. Одно меня смущает. Больно он тяжелый. В прошлый раз ей с него совсем худо было. Работать не сможет, совсем скиснет дома-то. Ничего, покиснет и перестанет. Зато выспится и успокоится. Потом еще спасибо вам скажет. Насчет денег не волнуйтесь, сделаем как обычно. Не знаю, как вас благодарить. Практически посторонний человек, а как нас выручаете всегда. Может, и хорошо, что она пока дома побудет. Так гораздо безопаснее. Как-то медленно и не впопад говорит Митя. Ладно, мне пора сейчас. Завтра в течение дня еще наберу вас. Всего доброго, Матвей Борисович. Эти слова бабушка произносит уже под гудки телефона. Лиза слышит, как бабушка с усилием сглатывает капли. Скрипит диванчик, присела. Теперь надо дождаться, пока телевизор погромче сделает, тогда можно и в комнату проскользнуть. Они решили, что Лиза отбилась от рук. Решили сделать ее удобной. Старый друг Рипсолепт, жидкость без цвета и запаха, которая без труда отравляет все, к чему прикоснется. Заставляет голову трястись, мысли путаться, навсегда разрывает связи между нейронами. Смирительная рубашка для распоясавшегося психа. Вот какой они ее считают. Вот что хотят с ней сделать. Обезвредить, чтобы она больше не доставляла хлопот. Лиза глядит на все понимающего львенка. «Никому нельзя верить», — касаясь его эмалевой гривы, шепчет она чуть слышно. «Совсем никому». Теперь, когда стало понятно, что дома нельзя не только есть, но и пить, рот моментально пересыхает, и Лиза потихоньку лезет в рюкзак, чтобы вытащить бутылку с водой. Губы липнут одна к другой, кажется, что язык сейчас пойдет сетью мелких трещин. Воды в бутылке на донышке, и Лиза выливает эту воду в рот и держит несколько секунд, пока вода не растворяется во рту без остатка. Что бы ни происходило, у Лизы всегда была вначале мама, потом бабушка. Был Митя. Теперь Лиза пытается сообразить, как это — быть одной. Ей кажется, что львенок едва заметно качает головой, будто хочет возразить ей. Он не человек, и вещью его назвать сложно. А потому теперь, когда врут и вещи, и люди, только он остается вне подозрений. Он был с Лизой, сколько она себя помнит, и всегда остается на ее стороне. Его единственного бабушка разрешила забрать из той квартиры, в которой они жили с мамой. Там пришлось оставить все: игрушки, одежду. Бабушка пообещала, что потихоньку купит все новое, но Лиза вцепилась в львенка на стене и ни за что не хотела отцепляться. Тогда бабушка вытащила из маминого набора пилку для ногтей, открутила болтики и взяла львенка с собой. Лиза совсем не уверена, что правильно понимает то, что львенок хочет сказать ей сейчас, но он любит, когда с ним соглашаются. А потому она шепчет. «Да, Лиза справится». Лиза разберется, что происходит. Лиза сможет. Первое, что нужно сделать, это собрать в рюкзак немного вещей. Взять комплект сменного белья, другие штаны, свитер и зарядку для телефона. Отдельный комплект рабочей одежды. Зубную щетку и остальное придется купить, иначе бабушка моментально заметит, что чего-то не хватает, и тогда ускользнуть будет сложнее. За панелькой в шкафу в баночке из-под таблеток осталось 3000, их тоже надо взять. Рассчитывать можно только на них. На карточке есть еще две, но использовать карту нельзя. Вдруг Митя и бабушка станут ее искать и отследят по транзакциям. А о той 1000, что в потайном кармашке, вообще не стоит вспоминать. Она на самый крайний случай. Лиза достает из рюкзака маленькие ножницы и медленно-медленно выкручивает из стены болтики. Придется идти к Кузнецовым и проситься с проживанием. Евгения Николаевна как-то предлагала. И львенка здесь оставлять Лиза не собирается. Еще пара оборотов, и львенок отправляется в левый карман знакомиться с морковкой. Только крючок наружу торчит. Лизе кажется, ему там будет удобно. Наконец, звук телевизора становится громче, и можно пройти в комнату. Лиза надеется, что ей удастся умыться и лечь в постель до того, как бабушка ее обнаружит. Бабушка бережет Лизин сон, Она не станет тревожить Лизу ночью. А утром Лиза уйдет, будто бы на работу, а бабушке оставит письмо с объяснениями. Главное, чтобы Евгения Николаевна пустила пожить. Наверное, Лиза сможет готовить и за продуктами ходить, чтобы не приходилось платить за доставку. Плохо, что Лиза была такой неловкой сегодня. Снеговика разбила. Но как же было красиво. Лиза выстраивает в памяти комнату, прослеживает взглядом падающую фигурку. Вот она коснулась пола, вот подпрыгнула и медленно разлетелась на тысячи искр. Еще секунда, и Лиза идет по усеянному битым стеклом полу, уже не боясь порезаться, оглаживая каждый из граненых осколков. И от ее прикосновения они загораются радужными огнями, начинают сиять, как лампочки, вмонтированные в пол, диван, кресло, паркетную доску. Это стекло больше не причинит ей вреда. Никому больше не причинит вреда. А осколки лежат так, будто кто-то специально выложил их в узор, создал красивую ясную структуру. Подправить тут и еще вот здесь, и получится... Что же получается? Если что-то очень нравится Лизе, она запоминает это легко, будто оно само запрыгивает ей в голову. Чуть сосредоточившись, она отгибает шкурку комнаты, которая тут же становится призрачной, полупрозрачной, и обнажает коричневато-зеленую мякоть, суть структуры. На месте комнаты проступает карта города с горящими тут и там огоньками осколков. Вот Краснова, а здесь Луначарского. Тень коридора вьется по карте рекой, Лиза узнает проложенный ею маршрут. А огоньки — это адреса. Нет, не адреса. Люди. Точнее, то, что от них после всего осталось. Вдруг Лиза слышит телефонный звонок. Бабушка снимает трубку, что-то неразборчиво говорит в нее и идет к двери. Лиза сжимается от страха. Сейчас бабушка увидит, что львенка нет, и догадается обо всем. Но, кажется, бабушка спешит, потому что она даже не зажигает в прихожей свет, только берет ключи и выходит на лестницу. К соседке, что ли? Лиза понимает, что сейчас самое время зайти на кухню. Вдруг там остались еще маленькие бутылки с водой, а если нет, нужно наполнить из Лизиного графина старую. Пить хочется все сильнее. И, может, найдется банан или яблоко, что-нибудь, что бабушка не успела отравить. Стараясь идти как можно тише, в чем смысл, ведь бабушки нет дома, Лиза крадется на кухню. Свет погашен, телевизор выключен. Значит ли это, что бабушка ушла надолго? Лизины глаза успели привыкнуть к темноте, да и темнота относительная. Сквозь кухонный тюль льется теплый желтый свет фонаря. На плите мерцает тарелка с ядовитыми сырниками. Лиза сглатывает и пугается. Настолько громким вышел звук. Абажур смотрит на нее, будто прощается, но Лизе не до него. Она открывает шкаф, где хранит воду, там осталась последняя бутылка. Лиза наполняет из графина свою пустую, выпивает ее до половины, наполняет снова и заодно забирает новую. Пригодится. Она лезет в небольшой шкафчик за дверью. Там бабушка обычно хранит картошку и яблоки. В том углу кухни гораздо темнее, а в шкафчике совсем черно. И Лиза шарит в контейнере вслепую, пытаясь нащупать яблоко, но пальцы вдруг смыкаются на чем-то более гладком и прохладном, чем яблоко. На чем-то неживом. На чем-то, чего не должно, не может быть, там, где Лизина бабушка хранит яблоки. Лиза вскрикивает, забыв об осторожности. Лиза осторожно выуживает свою находку и смотрит на собственную руку, как на чужую. Лиза не верит глазам. Лиза идет к окну, отдергивает тюль, чтобы впустить в кухню больше фонарного света. Теперь-то ей точно не показалось. Тут и думать не о чем. Потому что эту вещь Лиза не спутает ни с чем. Она такая одна. Лиза привычно нащупывает на маленьком постаменте почти незаметный глазу дефект. Отбитый край. Она хотела бы отбросить балеринку, но осколки снеговика на секунду с пронзительной яркостью вспыхивают в голове, и она аккуратно ставит балеринку на подоконник, а сама делает шаг и еще один шаг от нее, потому что внезапно видит, как Владимир Сергеевич крушит все в квартире, бьет попавшуюся под руку Ясю, отшвыривает Катюшу. Но этого не может быть. Просто не может. Митя прав. Это какая-то галлюцинация.